Глава 12. С неба тихо падали крупные хлопья снега. Они кружились в воздухе, словно в танце, не спеша падать на землю. Раньше я всегда любила смотреть на снегопад. Мама, шутя, называла меня снежинкой и говорила, что я такая же милая, белая и красивая. Она обещала сводить меня в городской парк, полюбоваться снегопадом. А еще она обещала, что мы больше не вернемся в тот дом, и скоро доберемся туда, где нам обязательно помогут и больше никому не позволят обижать. И я верила, потому что раньше она никогда не обманывала. Жаль, в этот раз сдержать обещание не удалось. Заснеженные деревья, кусты и крыши домов были украшены сверкающими белыми шапками. В небе сияла полная луна, которую стороной обходили все облака, словно знали, что иначе мы не найдем дорогу в темноте. Небесное светило выглядело таким ярким и холодным, что хотелось загадать желание. Но сейчас все желания остались в прошлом, а в будущем ничего не будет, потому что мама не дошла, упала на землю в безлюдном переулке и перестала дышать. Я плакала, звала ее, трясла, но так больше никогда и не услышала любимый голос. Сколько я так просидела рядом с ней, не знаю. Помню, что замерзла и почти умерла. Если бы тогда в переулок не заглянул стражник, делающий стандартный обход самого богатого района города, наверное, я бы ушла вслед за мамой. До сих пор ненавижу зиму и снег. Он всегда красивый, да. С тех пор, как я просидела возле тела своей мамы несколько часов в луже крови, снег окрасился в алые тона. Зажмурившись, я всхлипнула и тут же почувствовала, как меня приподняли и крепко прижали. Сколько лет я пыталась забыть? 10? Сколько раз мне вызывали целителей? Наверное, сотню, не меньше. Но такое невозможно забыть и отпустить. Тем более, когда тебе постоянно напоминают об этом поркой. В тот день отец напился и избил нас с мамой хлыстом, а после выгнал из дома ночью в зиму. Именно после этого бабушка сказала, что меня можно выгодно продать и потребовала больше не калечить. Да уж, он, можно сказать, и не бил потом, так слегка поколачивал. Зато постоянно напоминал, что мама умерла из-за собственной глупости и чуть не убила меня. Вроде как они нас искали всю ночь, но мама ушла со двора. Верила ли я? Однозначно нет. Ненавидела ли я отца? О, да. Желала ли я ему смерти? Ни за что. Я мечтала, что он будет жить очень долго и очень плохо. Пусть эта тварь мучается до конца своих дней, как мучил мою маму. Вот такая я злая. Ага. «Все хорошо, Снежинка», — шептал герцог, убаюкивая меня в объятиях. «Я с тобой и больше никому не дам в обиду. Мы и семейку твою казним, и шрамы все сведем. Только не плачь». «Не надо их казнить», — тихо отозвалась я, уткнувшись носом в его плечо. «Лучше разорить и пустить по миру. Пусть живут. Или отправить на рудники. И не называйте меня Снежинкой, они вовсе не белые». К тому же так меня постоянно зовет ваш сын, раздражает. Вздрогнув всем телом, мужчина отстранился и слишком уж обеспокоенно глянул на меня. Но я лишь попыталась изобразить улыбку, что вышло криво и неестественно, а после вздохнула. Раз уж мы закончили меня разглядывать, можно надеть хотя бы мантию. Холодно. И давайте уже, наконец, вернемся в академию. Утром второй тур, надо еще хоть немного поспать. Кстати, вы так и не объяснили, как собирались испортить нам с мамой жизнь?» Ничего не ответив, Лерой поднялся и пошевелил пальцами, с которых сорвались разноцветные искры магии. Разорванное платье тут же взмыло вверх и рвануло ко мне. Облепив меня кусочками ткани, оно неожиданно засияло и вновь стало целым. Я в восторге разгладила складки на юбке, пощупала рукава и прошептала. «Как вы это сделали?» «Некромантия — лишь одна из граней моего дара, Айя», — тепло улыбнулся он. «Наша мать была принцессой из темных королевств, так что королевская семья может творить чуточку больше остальных. Кстати, Доминик Моран собирается обучить избранных адептов именно такой смеси магии. Он ведь по этой причине никогда не брал учеников. Сложно объяснить, что магия однородна. В общем, пока не получишь у него пару уроков, так и не сможешь. Тем, кто не пробуждает в себе темную или, наоборот, светлую сторону, доступно максимум залатать небольшие прорехи и почистить предмет. Слушая его рассказ, я задумчиво натягивала мантию. Он снова искусно ушел от ответа и не рассказал, что же случилось в прошлом. Можно было спросить еще раз, но я понимала, не ответит. Просто не ответит, и все. И стоило бередить старые душевные раны, раз уж не хочешь говорить о прошлом. Я невесело хмыкнула. Неважно. Все равно скоро мы разойдемся по разным дорогам. Пусть прошлое останется в прошлом. Главное — пережить турнир и победить. Кстати, о турнире. «А как остальные команды будут справляться с песчаными шайтанами?» — поинтересовалась я, когда мы уселись на ту самую шкуру, которая понесла нас по воздуху в сторону стационарного портала. «Ведь они могут серьезно пострадать». «Для начала не забывай, что все подписали согласие на участие и были осведомлены об опасности». Приобняв меня собственническим жестом, Эйджел слегка шевелил пальцами, направляя самодельный артефакт в нужную сторону. «А если серьезно, то за вами будут наблюдать, и в случае угрозы жизни пришлют помощь. К тому же всем адептам по секрету сообщат, с кем предстоит сражаться. Правда, только ты в курсе, что у вас заберут магию». «Получается, они будут надеяться на свой дар?» — протянула я. «Прелесть моя, если ты смогла внимательно выслушать шайтана, то что мешает и остальным так поступить?» — насмешливо возразил мужчина. «Неужели забыла, что он сам рассказал, каким образом его одолеть?» Вздохнув, я устало привалилась к герцогу и пробурчала. «Просто я переживаю. К тому же, не мне вам объяснять, что всего одно воздействие на человека может аукнуться последствиями. И вообще, зачем шайтаны рассказывают о своей слабости? Вдруг это только мне попался такой откровенный экземпляр?» «Песчаные шайтаны живут, питаясь душевной болью и отчаянием», — объяснил Лерой-старший. «Попасть в ловушку разума, наполненную ярким ощущением любви в самом вкусном для них виде, это не наказание, а счастье. Поэтому, поверь, все адепты будут предупреждены». «Понятно», — пробормотала я, чувствуя, как слипаются глаза, и совсем тихо попросила. «Разбудите меня, когда доберемся. Так хочется...» На этих словах я попросту отключилась. Знала бы, что он разбудит меня, когда мы доберемся в Академию, а не к порталу, ни за что не закрыла бы глаза. Но что сделано, то сделано. И в Академию меня доставили спящую и на руках. Ага, под ошарашенными взглядами адептов, спешащих к стадиону. К слову, меня принесли туда же, и я проснулась от злобного шипения Лероя. «И как это понимать?» «А ты не догадываешься?» — ответил ему Лерой. Я ошалела, поморгала и открыла глаза, посмотрела на одного, затем на второго и... закрыла глаза со словами: «Все, сдаюсь и отказываюсь участвовать в турнире. У меня уже Лерой в глазах двоится». Громогласный хохот, раздавшийся со всех сторон, и тряска все из-за того же смеха, пробудили моментально. Причем не только меня, но и память. Распахнув ресницы, я уставилась на Кайла, ожидая воплей. Только парень молча скрипел зубами, старательно сдерживая злой смех. И столько всего было в его глазах в тот миг. Я даже слегка испугалась, отчего первым жестом схватилась за полы пиджака Лероя-старшего и прошептала: «Серьезно, отказываюсь. Он же меня сейчас убьет». «Леди Мойр, никто не собирается вас убивать», — громко проговорил герцог. Реакция Кайла вполне естественна, учитывая ситуацию. Но об этом мы поговорим немного позже и без лишних свидетелей. Поставив меня на землю, мужчина шагнул к сыну и едва слышно произнес: «Пора уже повзрослеть и перестать ломать чужих кукол». По лицу парня разлилась смертельная бледность. Если раньше он и так был довольно бледным, то теперь попросту сравнялся цветом с куском серого камня, который как раз держал в руках. Последний и привлек мое внимание. Я дождалась, пока уйдет Эйджел, после чего поинтересовалась: «Зачем вам эта каменюка?» «Буду бить неверных невест», — прошипел Лерой и отвернулся. Вот тут моему терпению и пришел конец. Схватив его за рукав, я дернула парня со всей силы и практически поволокла в дальний угол павильона, где остановилась и процедила: «Знаешь, я до последнего надеялась тебя хоть как-то оправдать, но этот поступок даже не низкий, нет. За что ты так меня ненавидишь, Кайл? Почему? Объясни. Ведь тебе известны последствия. Ты же все знал, но побежал к королю за разрешением на этот брак». Я думала, он попытается убедить, что невиновен, или хотя бы начнет оправдываться. Но Лерой неожиданно шагнул вперед, практически впечатывая меня в стену, и очень тихо проговорил: «Зачем? А ты сама не догадываешься?» «Да хватит уже!» — выкрикнула я, чем привлекла к нашему разговору лишнее внимание, поэтому постаралась успокоиться и говорить тише. «Угомонись, Лерой! У нас с тобой нет будущего, пойми!» «Я понимаю лишь одно, Снежинка», — хмыкнул парень. «Ты мне снишься по ночам уже почти 5 лет. И плевать я хотел на всю эту чушь с магической совместимостью. Не будет детей? Ничего страшного. Усыновим». Видимо, в моих глазах отразился такой ужас, что проняло даже Кайла. Он наклонился, прижимаясь своим лбом к моему, и прошептал. «Прости, Айя, но я не отпущу тебя. Просто не смогу. Ты нужна мне, как воздух. Без тебя все теряет смысл, пойми». «Ты свихнулся!» — выдохнула я, но тут же оказалась в удушающих объятиях парня, который прошипел на ухо. «Я не отдам тебя ему. Никогда. Ты даже не представляешь, насколько жестоким он может быть. И тебе не понять». Что мне не понять, я не узнала, поскольку эту речь прервал громкий голос комментатора, вызывающего нашу команду на стадион. Отпустив меня, Лерой невесело хмыкнул и произнес: «Мы обязательно поговорим об этом позже, Снежинка. Ты еще должна мне 3 свидания. Не забыла?» Развернувшись, он быстрым шагом ушел к остальным ребятам. А я смотрела ему вслед, чувствуя, как в душе что-то умирает. Забавно, ведь мне правда нравился этот парень. Не как мужчина, но все же. Даже не заметила, что плачу. Опомнилась лишь, когда ко мне подошел магистр Танар и с тревогой спросил. «Адептка Моэр, что случилось?» «Все в порядке, магистр. Просто в глаз что-то попало», — соврала я, вытирая предательскую влагу. «В таком случае поторопитесь», — хмуро проговорил мужчина. «Все ждут только вас». Кивнув, я подошла к команде, стараясь не смотреть на Лероя. Стала возле Сары, нервно переминающейся с ноги на ногу, и прошептала. «Вам объяснили, что сейчас будет?» «Песчаные шайтаны», — шепнула подруга и тут же заверила. «Но это не страшно. Их легко уничтожить простеньким заклинанием». Я побелела. Точно, их же никто не предупредил. Схватив Сару за локоть, я прижалась губами к ее уху и произнесла. «Нас сейчас лишат магии. Запомни главное. Внимательно приглядывайся к мелочам и слушай, что говорит шайтан. Он может принять любой облик абсолютно. Чтобы его обезвредить, надо исполнить его желание. Просто спроси, чего он хочет». Подруга бросила на меня странный взгляд, после чего пробормотала. «А ты ничего не путаешь? Нас учили, что это шайтаны исполняют желания. К тому же Лерой сказал, что от одного желания ничего страшного не произойдет». Она не успела договорить, а я уже сорвалась с места, намереваясь накричать на Кайла. «Да что же он творит?» Вот только парень уже вышел, поэтому мне осталось лишь громко сказать. «Никому не сметь загадывать желания! Все поняли!» Удивленно переглянувшись, ребята с сомнением посмотрели на выход, где скрылся Лерой. Я поняла, что они не послушаются без весомого аргумента, а времени на объяснение не было, поэтому пришлось прорычать. «Клянусь, что переломаю ноги и руки любому, кто загадает желание. И плевать мне на последствия, потому что не собираюсь случайно сдохнуть из-за вашего идиотизма». Вот теперь мне поверили все. Точнее, они реально поверили и начали тихо переговариваться, двигаясь к выходу. Всех интересовало, как Кайл мог ошибиться. И только я считала, что он не ошибся. Он знал, должен был знать, раз уж его отец в курсе. И тогда возникает главный вопрос. Зачем надо было подставлять ребят? Подавив желание малодушно сбежать подальше от надвигающейся катастрофы в виде испорченных жизней адептов, я вышла последней на поле. Сразу увидела столы, рядом с которыми, скрючившись, стояли ребята. Ага, пьют то гадкое зелье. Кстати, а ведь моя магия еще не вернулась, хоть Эйджел и обещал, что все восстановится примерно через час. «Адептка Моэр, пройдите к артефакту», — проговорил магистр Танар, который шел за мной. «Старейшины проверят ваш резерв и дадут необходимое для этого тура зелье». Я кивнула и подошла к столу, на который указал декан. Ко мне тут же подошел помощник старейшины и протянул браслет, в этот раз прозрачный, из цельного кристалла. Мы замерли, дружно уставившись на браслет, простояли так пару минут, ожидая какого-то чуда, но ничего так и не произошло. И вот тут старейшина подал голос. «Адептка Моэр, что случилось с вашей магией?» — проскрипел он, привлекая ко мне всеобщее внимание. «Ну, понимаете», — протянула я, — «вчера мне пришлось уйти из Академии с его светлостью герцогом Лероем, а там, ну, в общем...» «Вам заблокировали магию?» — подсказал старейшина, не выдержав моего мычания. Я быстро и радостно закивала, на что он поинтересовался. «Каким образом? Артефакт, чары или зелье?» «Зелье», — честно призналась я, заметив, как дернулся после моих слов Кайл. Видимо, он не ожидал, что его отец оставит меня без магии, и наконец-то понял, почему я не упала в обморок от счастья сегодня, когда он зажал меня в углу. В том-то все и дело. К сожалению, меня привлекала лишь магия его отца. Увы и ах. Совместимость, она такая, коварная. Хорошо, что Кайл еще не знает, как меня накрыло от одного поцелуя с Эйджелом без всякой магии, иначе у него случился бы обморок. «В таком случае вам не стоит принимать еще, чтобы избежать проблем», — задумчиво протянул старейшина. «Хорошо, можете идти к своей команде. Удачи во втором туре». Я поблагодарила за пожелание и направилась к Саре, которая с легкой насмешкой во взгляде смотрела на Фиону. «О, да! Чем сильнее маг, тем тяжелее ему дается момент блокировки дара. Когда ты привык к бурлящей внутри энергии, как к дыханию, то появляется ощущение, что не хватает воздуха, и это я молчу о жгучей боли в первый миг». «Смотри, Фиона, все нормально себя чувствуют», — поучительно заявила подруга. «И даже Ая с Лероем в норме. Хочешь сказать, что они слабее тебя? По-моему, ты просто выдумываешь. Или же съела что-то несвежее вечером, отсюда и проблема». Зыркнув на Сару из-под лобья, Фиона попыталась выпрямиться, но я поспешила вмешаться. Подошла к ней и протянула руку, помогая стать ровнее, со словами. «Зря ты так, Сара. Ей действительно очень плохо сейчас. Лерой, может быть, тоже чувствует себя плохо, просто не показывает этого. А я пережила этот момент несколько часов назад, но валялась, как и Фиона. Самочувствие зависит от уровня дара. Чем сильнее маг, тем сложнее расстаться с магией». На меня удивленно посмотрели ребята из команды, но я лишь пожала плечами и коротко объяснила. Общалась с песчаным шайтаном. Вот теперь они осознали, почему я была так уверена, что Лерой ошибся. Взгляды всех адептов из нашей команды устремились на парня, который как раз подошел к остальным. А следом нас в очередной раз оглушил голос комментатора, который позвал команды ко входу на арену. «Удачи вам!» — махнула рукой ребятам, а сама подошла к Кайлу и схватила его за руку, неимоверно изумив. На самом деле я боялась, что нас раскидает по разным уголкам пустыни, и парень натворит бед, но, ощутив на себе чей-то недобрый взгляд, подняла голову и глянула на трибуны, где увидела прищуренные светлые глаза Лероя-старшего. И тут до меня дошло. Он тоже знал, что сын сорвется и попытается получить желаемое при помощи шайтана. А желаемое в данном случае — это я. Явно именно поэтому моя магия еще не вернулась. Она вернется чуть позже, на арене, чтобы я смогла спасти не только себя, но и Кайла. На миг прикрыв глаза, я сделала пару глубоких вдохов, после чего вновь посмотрела на Эйджела и слабо улыбнулась. Герцог моментально расслабился и даже подбодрил меня улыбкой, а я молча развернулась и пошла к светящемуся столбу, так и не выпустив руки Кайла. Одновременно сделав шаг, мы полетели вперед. Если прошлый раз нас просто окружило другое пространство, то сейчас мы реально падали. Более того, что-то словно нарочно пыталось откинуть нас с Кайлом в разные стороны. Благо, парень быстро сориентировался и дернул меня к себе, крепко сжимая в стальных объятиях. «Главное, не отпускай меня!» — крикнула я, когда в ушах засвистело от порыва ветра. «Иначе мы потеряемся!» Я ощутила, как дернулся Лерой после моих слов. Подняла голову, чтобы понять, что происходит, а в следующий миг он разжал руки. «Прости, снежинка», — услышала я голос Кайла, приглушенный сильным шумом. И он меня оттолкнул. Снова. Была бы я чуточку суеверной, сказала бы, что это судьба, или же наоборот, не судьба. Ведь чтобы оттолкнуть девушку во второй раз, надо быть невероятно уверенным в себе, идиотом, или же знать, что она ничего не вспомнит. На мое лицо набежала тень. Захотелось убить Кайла, чтобы он не мучился и не заставлял страдать окружающих. Он просто самоуверенный идиот, который привык получать все, что вздумается. Неужели он все же решил загадать желание шайтану? Рухнув на песок, я зашипела от злости и вскочила на ноги, отряхивая мантию. «Айя, с тобой все нормально?» — раздался за спиной голос Сары. «Куда делись все остальные?» Я обернулась и глянула на подругу, которая испуганно озиралась по сторонам. Вздохнув, подошла к ней и схватила за руку, чтобы пойти на поиски команды. Но тут же на ее губах промелькнула едва заметная усмешка. После встречи с одним шайтаном распознать второго было намного проще. «Никого не видела», — покачала я отрицательно головой и сделала пару шагов, а потом поинтересовалась. «Как думаешь, все справятся с этим заданием?» «Конечно», — бодро отозвалась девушка. «Они же маги. Не переживай, в случае опасности им помогут». Магистр Танар шепнул мне перед началом, что шайтанов подчинили и запретили исполнять желания адептов. «Считаешь, что они действительно не станут этого делать?» — насмешливо произнесла я. «Не станут», — она мотнула головой. «Уговор есть уговор. Шайтаны не исполняют желания адептов и остаются живыми. Единственная возможность отменить действие желания — убить песчаного шайтана. Магистры не станут колебаться, а шайтаны тоже живые и хотят остаться такими как можно дольше». Мои губы тронула слабая улыбка. «Надо уметь их слушать. Раз уж никому ничего не угрожает», я замерла и тихо спросила. «У тебя есть мечта?» Ладонь, зажатая в моей руке, дрогнула. Я повернула голову и лукаво улыбнулась, после чего подмигнула шайтану. Тот моментально сменил облик и удивленно выдохнул. «Ты уже встречалась с нашими? И даже не боишься?» Кивнув, я не стала отрицать очевидное, а просто отпустила его руку и уселась на верхушку бархана, куда мы как раз успели дойти. Шайтан смотрел на меня с опаской, словно пытался решить, стоит ли продолжать этот диалог, на что я фыркнула и похлопала ладонью по месту рядом, предлагая ему сесть. «Рассказывай уже», — устало произнесла, когда тот все же умостился на песок. «Чего ты хочешь?» «Как и все. Любви». Голос песчаного шайтана прозвучал как-то совсем невесело, что насторожило. Я посмотрела на его серебристое грустное лицо и вкрадчиво поинтересовалась. «А какой любви?» «Несчастной», — совсем уж грустно выдохнул тот. «Прям как у того парня, с которым ты пришла». Удивленно приподняв брови, я пробормотала. «Тебе нужна несчастная любовь Кайла?» И, заметив утвердительный кивок, простонала, утыкаясь лицом в ладони. «Договорились», —